кром чорних дир. Одна на ві, другая на вале. Ой, желтый карлик, твой убогий мир построен на рассеянной зале. Он так опасен, этот звездный путь. Ты рядом со звездой не пройдешь. Там каждая так может притянуть, что превратишься в точку и умрешь. Прими меня таким, какой я есть. И догорает от свечи огарок, к чему рулады скомканная лесть. Мои стихи всегда тебе подарок. Я держу баланс, чтоб не сорваться, и он между ними гирькою весов. Мой желтый карлик с тихо папарацци мне дверь закрывает на засов. И он кричит мне: я тебе не верю, лимит исчерпан, смысла больше нет. В реальность силой взламываю время. Тоска по небу миллионы лет. Прими меня таким, какой я есть. И догорая от свечи агара, рулады скомканная лесть. Мои стихи всегда тебе подарок. Прими меня таким, какой я есть. И догораю от свечи огарок, чему рулады скомканная лесть. Мои стихи всегда тебе подарок. Мои стихи всегда тебе подарок, подарок, подарок.